Я хорошо помнил дорогу и не боялся заблудиться. Спустя несколько минут мы оказались в комнате, при виде которой я нахмурился. Все вокруг было перевернуто вверх дном. Сломанная мебель, разорванные подушки, вывернутые ящики. Было очевидно, здесь кто-то рылся, что-то искал, но не нашел. Тут будто ураган пронесся. Джафар был неряхой, с отвращением сморщилась она. Нет, в прошлый раз все было аккуратно, мебель стояла на своих местах. Это не он. Кто-то обыскал это место после его смерти, сказал я, шагнув вперед и оглядывая развороченную комнату. Но кто и зачем? Пробормотала она, а затем резко остановилась, прищурившись. Подожди, не говори, Джафар ведь не мог действовать в одиночку, верно? Скорее всего, кто-то из советников был с ним заодно, или даже все. Я с уважением кивнул. А во, Жасмин, не ожидал. Хорошая дедукция. Она тут же залилась румянцем и смущенно опустила глаза. Тут нет ничего сложного. Если ты говоришь, что раньше здесь был порядок, а теперь все перевернуто, значит, кто-то точно что-то искал. Охрана сюда бы не сунулась, а значит, это кто-то из своих. Скорее всего, он хотел найти улики, которые могли бы вывести султана на него самого. Молодец, кивнул я, а теперь надо бы попробовать найти дневник или какие-то документы. Джафар вряд ли бы оставил такие вещи на виду, значит, здесь должен быть тайник. Я обвел взглядом разгромленную комнату, но быстро пришел к выводу. Тайника здесь точно нет. Все было перевернуто, мебель поломана, кровать разобрана. Если он и был, его уже нашли. Ну, если бы я была магом, то, думаю, хранила бы свои самые важные вещи в лаборатории. Там, где проводишь больше всего времени, задумчиво произнесла принцесса, прикладывая пальчик к подбородку. Хм, а ведь она права. Я и сам хранил все самое ценное в башне, а не в комнате, которую мне выделила королева. Это было логично, когда ты варишь зелья, проводишь ритуалы, изучаешь артефакты, тебе нужно, чтобы все нужное было под рукой. Хорошая догадка, надо проверить. Один из этих туннелей должен вести к лаборатории, нахмурился я. Только без предложений разделиться, тут же перебила Жасмин и, чуть смутившись, добавила: в этих туннелях я от тебя ни на шаг не отойду. Как скажешь, хмыкнул я. Мы шагнули в один из узких, темных проходов. Кстати, откуда ты знаешь про лабораторию? И про то, что у Джафара есть сообщник? Спросил я. Жасмин пожала плечами, будто это был самый очевидный вопрос в мире. Книги читала. Много. Это я уже понял, усмехнулся я. Ну смотри, спокойно начала она, переглянувшись со мной. В одной книге маг прятал артефакты в тайной лаборатории. Это был его оплот силы, и автор на этом делал акцент. Мол, каждый уважающий себя чародей обязательно строит укромное место, где творит свои ужасы. Так что как только я поняла, что Джафар изображает из себя мага, сразу подумала, без лаборатории не обошлось. Я невольно кивнул. Логично. А с сообщниками еще проще, продолжила она. Один человек не может взять власть в одиночку. Это просто нереалистично. Даже с магией, ты не завоюешь доверие армии, не удержишь контроль над казной, не усмиришь знать. Ему кто-то помогает, это очевидно. Причем кто-то с доступом и к военным, и к деньгам. Хм, и кто, по-твоему, это может быть? Я склонил голову. Мне начинало нравиться, как она рассуждает. Ну, я подозреваю троих. Во-первых, Вазир. Старый, но хитрый казначей. Деньги у него, а Джафар без него не протянул бы. Иногда я замечала, как они переглядывались на совете. Во-вторых, Расул. Эмир, командующий армией. Если бы он был против нас, дворец бы уже окружили. И власть захватил бы Джафар, так что он исключение. И в-третьих, Галиб. Он бей, управлял всеми сельскохозяйственными районами. Тихий, незаметный, но влиятельный. Кто контролирует пищу, контролирует город. Она замолчала, глядя в одну точку. Я смотрел на нее с легким приоткрытым ртом. Я от Жасмин ожидал капризов, высокомерия, но никак не политического анализа и здравой паранойи. А ты, я смотрю, серьезно готовилась к трону, наконец пробормотал я. Ну извини, быть запертой во дворце все детство обязывает либо стать принцессой без мозгов, либо читать и становиться умней. Я выбрала второе. На этом диалог завершился. Мы блуждали по каменным коридорам около 20 минут, пока, наконец, не вышли к железной двери. Внутри оказалась настоящая алхимическая лаборатория. Полки с пыльными флаконами, перегонные колбы, инструменты, которым бы позавидовал любой алхимик. Все стояло на своих местах, как будто хозяин ушел только вчера. Я огляделся, да, это определенно было личное пространство Джафара. И вот, в нише, на одном из столов, я заметил кожаную тетрадь с потертым корешком. «Бинго», — довольно сказал я, подняв находку. «Что, ты что-то нашел?» С любопытством заглянула мне через плечо Жасмин. Я показал ей дневник. «Да, пойдем, отнесем его твоему отцу. Наверняка он будет доволен. Но подожди». Я снова обшарил стол и вскоре нашел карту, за которой пришел. На ней были отмечены острова где-то недалеко от Египта, а на одном из них – яркий крест. Видимо, именно там Джафар рассчитывал найти Джинна. Удовлетворенно улыбнувшись, я сложил карту и вместе с Жасмин направился во дворец. Мы передали дневник султану, он тут же углубился в чтение, а я, не мешая, направился обратно, к своему отряду, который наверняка уже изнывал от ожидания. На ходу меня не покидала одна мысль: что делать с Аладдином? Он может оказаться полезным, перспективным, особенно с его сюжетной броней. В городе он уверенно прятался от стражи, двигался ловко, язык у него подвешен. Вор, конечно, но ловкий и сообразительный. Если подумать, вполне рабочий материал. Пока он еще испытывает благодарность за спасение, этим стоит воспользоваться. Потом будет поздно. Вообще, думаю, Айрону пора собрать отряд. Я сам не смогу скакать по всем уголкам мира в поисках артефактов. У меня и без этого слишком много дел. А вот у Айрона будет время. И тут Ал вписывается идеально. Скрытность, воровство, чуткий нюх на неприятности. Предложить стоит, а дальше пусть сам решает. Нет, уговаривать не буду. Да, ну что же, добро пожаловать к нам. Вернувшись к отряду, я первым делом сообщил Айрону и Мораксу, что все прошло гладко, и что теперь мы живем во дворце. Также рассказал им о договоре с султаном. Айрон кивнул, приняв это к сведению. Он, в конце концов, теперь тоже относится к Ренделлу. А вот Мораксу было плевать. Теперь, к Аладдину. Он устроился у себя дома, если, конечно, этот навес и гамак можно назвать домом. Я подошел ближе. Ал, вот твоя награда, как и договаривались. Он округлил глаза и даже не протянул руку к мешку с золотом, который я кинул ему. Но я ведь не достал лампу. Он посмотрел на меня с подозрением. Неважно, покачал я головой. Конечно, если бы достал, я дал бы тебе больше, но остальное ты заслужил. И сколько здесь? Абу уже лапами тянулся к мешку, словно чувствовал вес монет. 500 золотых. Он чуть не подавился. Абу уставился на меня ошарашенным взглядом. Но это же огромные деньги. Ты не жалеешь, что расстаешься с ними? Нет, золота у меня достаточно. Но знаешь, чего у меня не хватает? Он молчал, глядя в мешок. Надежных людей. Я сделал шаг ближе, чтобы лучше видеть его реакцию. Скажи, Ал, ты и дальше хочешь волочить жизнь в трущобах? Конечно, на эти деньги можно купить дом. Но что ты будешь делать, когда они закончатся? Он опустил взгляд. Не знаю, я ведь ничего, кроме воровства, и не умею, признался он, почесав затылок. Впервые за все время выглядел по-настоящему растерянным. Я могу предложить тебе место в отряде Айрона, сказал я, внимательно наблюдая за его лицом. Знаю, наше знакомство началось не с самой лучшей стороны, но давай этот момент просто опустим. Я усмехнулся. Постой, ты хочешь дать мне работу? Он даже не пытался скрыть удивление. Ты серьезно? Я ведь даже не успел поблагодарить тебя за спасение, а ты уже предлагаешь выбраться из нищеты и зарабатывать? Значит, ты согласен? Уточнил я, хотя ответ был очевиден. Конечно, согласен. Абу, слышишь, у нас теперь есть работа. Обезьянка не разделяла его восторга, она нахмурилась, но Аладдин был слишком воодушевлен, чтобы это заметить. А что это за работа, если не секрет? Айрону нужны надежные люди. Я формирую ему отряд, но не такой, как прежний, безалаберный и ненадежный. И ты идеально подходишь. Задачи будут разными. Добыть артефакт, разведать территорию, вытащить нужную вещь из охраняемого хранилища. Путешествия, города, руины, тебе понравится. Аво не верится. Все, что нужно. Оружие, доспехи, еда, крыша над головой, за мой счет. Я сделал паузу. Но из тебя спрос будет соответствующий. На этом вербовка завершилась. Аладдин сиял так, будто я вручил ему не мешок с золотом, а корону. Он был готов прямо сейчас отправиться на первое задание. Это было ожидаемо. Во-первых, я спас ему жизнь. Во-вторых, он чувствует вину за то, что не справился с заданием. В-третьих, жизнь уличного оборванца ему изрядно осточертела. Каждый день – страх, голод и риск остаться без рук. А я дал ему стабильность, защиту и возможность подняться. Он ухватился за нее обеими руками. Таким образом, мы вчетвером, я, Айрон, Морекс и Аладдин, вернулись во дворец, где я без лишних формальностей представил своих спутников султану. Тот ограничился кратким кивком, то ли одобрительным, то ли просто равнодушным. После этого мы направились в мои покои, чтобы обсудить ближайшие шаги и уточнить некоторые детали предстоящих заданий. Кстати, Жасмин, узнав о нашей встрече, тоже пришла, я не стал ее выгонять, посчитав, что если уж она намерена тут присутствовать, то пусть слушает, а заодно и передаст отцу все, что сочтет нужным. Я сказал ей это прямо, она лишь молча кивнула и осталась, заняв место у стены. Морекс, что скажешь о наших преследователях? Есть ли вероятность, что они уже в городе? Спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Тот, чуть прищурившись, задумчиво приложил руку к подбородку, явно перебирая в памяти все, что успел уловить с момента нашего возвращения. Сложно сказать, наконец ответил он. Я ощущаю едва заметные отголоски маны, но не уверен, к кому они относятся. Увы, я не сенсор, и потому не могу утверждать ничего с точностью. А что чувствуешь ты? Я закрыл глаза, прислушался к окружающему потоку энергии, и действительно уловил слабые всплески. Хм, я ощущаю лишь двух магов второго круга, сказал я, слегка нахмурившись. На этом все. Интересно, неужели я опережаю тебя в сенсорных способностях? Не спеши с выводами. Это могут быть просто горожане с пробужденным даром, ответил Морекс, скептически хмыкнув. А по поводу твоих сенсорных способностей, тут ты прав. Мне не повезло с чувствительностью к магии. Я могу уловить жизнь и смерть, но магия для меня, как пелена. Я могу почувствовать ее, но лишь когда источник совсем рядом. Интересно, видимо, это плата за вечную жизнь, или ему просто не повезло. Ясно. В таком случае можно предположить, что пока мы в относительной безопасности, заключил я, и в комнате на мгновение повисла напряженная тишина. Айрон с Аладдином переглянулись, внимательно слушая, а Жасмин, все это время молча следившая за разговором, наконец решила вмешаться. «Что вы собираетесь делать дальше?» – спросила она, с легким напряжением в голосе. «Для начала, завершить дело с Мазенратом, а затем, я перевел взгляд на нее, отправимся в Эренделу. Пора задуматься о том, как связать наше королевство». Жасмин кивнула, но ее лицо оставалось напряженным. «Это не будет опасно, я имею в виду, ты ведь не пострадаешь, что, волнуешься?» – ухмыльнулся я, отметив про себя, как мгновенно она отвернулась и скрестила руки на груди, пытаясь скрыть выражение лица. «Нет», — ответила она, — «просто не хотелось бы терять союзников в какой-нибудь бессмысленной битве». «Не переживай», — ответил я, уже без усмешки, — «с Мазенратом мы быстро разберемся. Он еще пожалеет, что решил влезть в мои дела. Делай то, что считаешь нужным», — выдохнула Жасмин, будто смирившись. «Кстати, у меня тоже есть новости. Отец выяснил, что Джафару помогал наш финансовый советник, Вазир. Именно он рылся в его покоях. Отец хотел было его казнить, но, как оказалось, Вазир сбежал за 2 дня до моего возвращения во дворец. Прекрасно, только дворцовых интриг мне сейчас не хватало», – пробормотал я, устало массируя виски. «Я не прошу тебя вмешиваться», – тихо ответила Жасмин. «Мы справимся сами. Я просто хотела, чтобы ты был в курсе». Я кивнул. Вмешиваться в дела султана мне и вправду было сейчас некогда, у меня своих проблем хватало. Впрочем, то, что Джафар сумел подмять под себя нескольких чиновников, не вызывало у меня удивления. На этом мы закончили наше маленькое собрание, и мы с Мороксом начали готовиться к битве. Пов Мазенрат, ох, как же больно, промелькнула мысль. После той битвы с тем ублюдком меня не покидало чувство опасности, такое ощущение, будто надо мной навис Дамоклов меч. Но ничего, скоро я восстановлюсь и смогу отомстить. Узнаю его личность и убью тех, кто ему дорог, у него на глазах. От этой мысли на лице Мазенрата появилась улыбка. На данный момент он лежал в лазарете в своем замке и пытался прийти в себя после последствий битвы. Пострадал он намного сильнее, чем ожидал. Нужно было уходить, когда лампа сгорела, а не лезть в бой. Но мне показалось, что я смогу его одолеть. Возможно, так бы и получилось, если бы не второй маг и не те призраки. Он недооценил того ублюдка и теперь жалел об этом. Но ничего, нужно просто отдохнуть. Конец пов. Тем временем по замку с шумом носился попугай, бормоча себе под нос. П5 сотен за золотых. Т-т-ты сам на это согласился, Яга. Птица все не могла дождаться, когда с ним наконец выйдут на связь, чтобы выполнить свою часть сделки и убраться отсюда. И, видимо, ее мольбы были услышаны. Яга, ты меня слышишь? Зигур предупреждал, что свяжется именно так, но это не значит, что Яга не испугался внезапного голоса у себя в голове. Ик, да-да, слышу, облегченно выдохнул он. Отлично, найди укромное место, желательно просторное, и жди там. Есть. Яга выполнил все, как ему сказали, и замер в ожидании. Через мгновение, без каких-либо спецэффектов, за его спиной появились двое магов, Зигур и его помощник. «Отлично, мы здесь», — предвкушающе произнес Зигур. «Повханс, я осматривал помещение, в котором мы оказались. Это была пустая комната со сваленной мебелью. Хаем, в замке полно нежити», — заметил Моракс, и я с удивлением глянул на него. «Ты смог их почувствовать?» Тот кивнул. «Да, но это не совсем нежить. Это живые люди, превращенные в нежить. Из-за этого я и не замечал их. Нужно использовать оба чутья одновременно. А во, как все сложно. Понятно. Ладно, сейчас не время. Я чувствую Мазинрата впереди», сказал я и двинулся вперед. «Эй, а остальное?» Окликнул меня Яга и полетел следом. «Ах да, вот держи». Я передал ему мешок с оставшейся оплатой. Тот радостно заулыбался. Кстати, своего прошлого мешочка с золотом у него уже не было. Видимо, заныкал где-то по пути. «Если хочешь заработать еще, прилетай в Аграбу. Найдешь меня во дворце», — произнес я, внимательно глядя на него. «Этот попугай еще может нам пригодиться». Он задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Не думаю, что воспользуюсь вашим предложением, но Чао, мне пора». Он развернулся и улетел вдаль. «Пойдем быстрее, пока он не знает о нас», — сказал Моракс. Дальнейший путь прошел без проблем. Я наложил на нас заклинание невидимости, а Моракс скрыл наше присутствие от чувств нежити. С учетом того, что я чувствовал мага, найти его не составило труда. В итоге мы остановились у какой-то двери. Осторожно открыв ее, мы увидели мага. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Рядом были склянки, травы, мази и прочее. В общем, что-то вроде лазарета. Неподалеку стояла нежить и что-то химичило. А во, неужели Мазинрат способен создавать разумных зомби, которые еще и умеют работать? Интересно. В общем, вытянув посох, я без лишних церемоний швырнул в Мазинрата кровавый снаряд. Но эта тварь, не иначе как своим третьим глазом, почуяла наше присутствие и успела среагировать. Сорвавшись с постели, он вскинул руку, и перед ним вспыхнул барьер. В следующее мгновение он выкрикнул короткое слово, и его заклинание снесло две стены, потолок задрожал, посыпалась штукатурка. Мазинрат рванул в коридор через образовавшийся пролом, и я попытался добить его, но путь завалило обломками. Мы с Мораксом не мешкали. Тот одним импульсом магии расчистил завал, и передо мной открылась убегающая спина мага. Я сжал посох и выпустил луч тьмы. Фиолетовая энергия ударила в спину беглеца. Тот покатился кубарем, вслепую стреляя в ответ. Из его рук вырвались две ветвистые молнии, но Моракс уже стоял чуть впереди и отразил их щитом. Мазинрат зарычал как зверь, и начал плести что-то серьезное. Я сразу понял, что он готовит то же заклинание, что и в пещере, и, не дожидаясь взрыва, схватил Моракса за плечо, мгновенно перенес нас теневым прыжком. Мы оказались у него за спиной, а позади – взрыв молнии и огня, обрушивший половину крыши замка. Своды треснули, загорелся западный коридор, часть лазарета исчезла под завалами. Вот это да! Хорошо, что в прошлый раз я успел сбить его заклинание, трудно представить, что бы со мной было, попади я под него. Он разрушает собственный замок, пробормотал Моракс. Гений! Таким образом мы окажемся под завалами. Ему плевать, он летает, произнес я. Когда мы переместились за спину мага, тот моментально взлетел и отлетел от нас. Видимо, помнит, как в прошлый раз я чуть его не убил. Я метнул кровавую волну, сшибая мага вниз, пробивая стену и вылетая на улицу. Мы были на третьем этаже, но ему было все равно. Раскинув руки, Мазинрат завис в воздухе, глаза его полыхали. Мы спрыгнули следом. Маги четвертого круга уже не чувствуют страха перед высотой. Для нас третий этаж – все рано что спрыгнуть с горки. Когда мы приземлились, я посмотрел назад. Половина замка превратилась в руины. Лазарет, западный коридор, соседние комнаты – все было завалено. Четвертый этаж начал оседать. «Мой замок!» – взревел Мазинрат. «Вы за это заплатите!» «Ты сам его развалил, идиот!» – я пожал плечами. Моракс взмахнул плащом – и в воздух взвелись зеленые черепки, заклинания, похожие на скалящиеся зеленые черепа. Они взрывались при приближении к цели, зрелище было эффектным. Мазинрат начал маневрировать, взмывая в воздух, из кастану в ответ пекло джар накара, по бокам, слева и справа, вспыхнули две пылающие стены, которые стремительно начали сближаться. Мы успели отпрыгнуть. Я знал это заклинание, читал о нем. Его придумал маг Джар Накар, восточного происхождения. Пекло Джар Накара прожигает буквально все, до чего дотянется, и действует с пугающей эффективностью. Стены длиной в несколько десятков метров движутся с такой скоростью, что жертва даже не успеет понять, как погибла. Благо мы смогли быстро среагировать и отделались лишь подпаленной одеждой. Сразу следом с небес обрушился огненный дождь, двухметровые огненные снаряды, от которых не спас бы ни один щит. Мы с Мороксом молча разбежались в стороны, уклоняясь, но тут земля под ногами вдруг вспыхнула, и начал подниматься столб синего огня. Морокс рявкнул: «Переместись ко мне по сигналу». Он использовал костяной обмен, поменявшись местами с ближайшим зомби, которые активно вылезали из замка на помощь своему повелителю. Я последовал за ним, активировав теневое скольжение, и оказался у него за спиной. В эпицентре пламени осталась лишь нежить, которая в замешательстве озиралась по сторонам, пока ее не сожгло дотла. «Мне он уже надоел», — проворчал Морекс. «Давай покончим с ним». «Полностью согласен», — кивнул я. «Может, попробуем то заклинание, которому ты меня учил? Оно довольно мощное. Есть шанс, что сработает. Хаем, давай». «Не думаю, что он этого ожидает. Но смотри, не запнись. Если ошибемся, сами окажемся целью». Я кивнул. Мы говорили о его новом заклинании «Лес костей и плоти». Он разрабатывал его уже несколько лет. Для одного мага оно слишком нестабильно, но вдвоем шанс на успех был высок. Суть проста. В радиусе нескольких сотен метров из земли вырываются костяные хлысты и гниющие лозы из плоти. Земля буквально начинает разлагаться на глазах. Любой, кто попадет в зону действия, погибнет либо от потери крови, либо от заражения. А как бонус, все павшие в этом аду поднимаются в виде нежити. Мы синхронно протянули руки к земле. «Ексургант Хорти Мартуорум». Выдохнули мы в унисон. Сигил заклинания вспыхнул под парящим в воздухе мазинратом. Земля под ним раскололась, и из трещин поднялись гниющие лозы, переплетенные с костяными хлыстами. Они мгновенно обвили его ноги и начали тянуть вниз, заражая плоть. Он завопил, его тело содрогнулось от разряда, но вырваться он не успел. Я помнил о его живучести, поэтому решил действовать наверняка. Мой магический резерв был полон наполовину, и я решил не экономить, лучше потратить силу, чем упустить шанс. Тем более, его уже тянуло вниз, к центру заклинания. Эти лозы и хлысты просто разорвут его, стоит только упасть. К тому же у меня давно чесались руки проверить одно особенно опасное заклинание – сердце кровавого бога. Цор Диа Сангуи на ленте. В небе появилась полупрозрачная проекция сердца, шириной около 7-8 метров, почти такой же длины. Через мгновение оно забилось. Глухо, мощно. Мазинрат, все еще отбивавшийся от лос и хлыстов, внезапно схватился за грудь. Он сразу не понял, что произошло, но, подняв взгляд вверх, увидел сердце, и его глаза расширились от ужаса. Следующий удар, и он снова скрючился от боли. А старое заклинание не думало отпускать, продолжая утягивать его вниз. Через пару секунд он перестал сопротивляться и начал падать, прямо в эпицентр прошлого заклятия. Там его уже ждали десятки костяных хлыстов и извивающихся лос из плоти. Он был обречен. Но в этот момент я заметил, как вокруг его тела вспыхнул защитный барьер. И заклинание, похоже, больше не причиняло ему вреда. Щупальца лишь скользили по поверхности магического щита, не в силах пробить его. А сердце перестало его убивать. «Твою!» – выругался я. «Он под барьером. Мое заклинание не пробивает его защиту». Сердцу ударило еще 6 раз. Проекция исчезла, резерв маны иссяк, осталось лишь четверть. «Морекс, добей его!» «Уже!» — прогремел голос рядом. Из-под земли взметнулся костяной шторм, и пространство вокруг искаженно задрожало. Десятки острых костей вспороли не только щупальца, но и барьер мага, пробив его защиту. Мазинрата изрезало, и все же он не умер. «Да что ж ты за тварь такая, живучая падаль!» — мрачно произнес я. «Привыкай, все маги четвертого круга и выше отличаются выносливостью», — отозвался Морекс. «Ага, наши совместные заклинания снесли полпустыни, а ему хоть бы что. Вокруг нас лежали только обугленные камни и черный песок. Пространство напоминало последствия массированной бомбардировки. Похоже, отголоски этой битвы было слышно даже в соседнем королевстве. Мазинрат с трудом поднялся на ноги. Из глаз у него текла кровь, очевидно, последствия кровавой волны. Он открыл рот и произнес последнее заклинание. Я не расслышал ни слова, но результат был более чем нагляден. Из-за его спины выросла густая тень, и, подняв взгляд назад, я застыл. Где-то в небе, над самой кромкой облаков, с ужасающей скоростью к нам приближался раскаленный метеор, целая огненная глыба, размером, по меньшей мере, с королевский замок. Сам Мазинрат, исчерпав остатки сил, рухнул без сознания. Мы с Мороксом обменялись взглядами, не нуждаясь в словах, и, не теряя ни секунды, бросились прочь от будущего эпицентра. По пути я подхватил безвольное тело мага. На закономерный вопрос, нахрена он мне сдался, я пояснил. Он владеет мощным артефактом, позволяющим летать. Один черт, на своих двоих мы далеко не уйдем, да и смысла в бегстве нет. Метеорит рухнет максимум через минуту, за это время все равно не успеем убежать. А я как назло, я истратил почти всю свою ману и больше не мог воспользоваться перемещением через метку. И, разумеется, у меня не было ни одного способа быстро восстановить резерв. Твою мать, кто же знал, что он ударит чем-то настолько мощным? Это ведь заклинание пикового пятого круга. Какого черта? Я, конечно, предполагал, что он сильнее мага четвертого круга, но, блять, не настолько. Осмотрев мага, я заметил на нем перчатку и пару амулетов. Начал, разумеется, с перчатки. Не раздумывая, сорвал ее и увидел то, на что в других обстоятельствах, возможно, отреагировал бы более эмоционально. Под перчаткой скрывалась обнаженная костяная рука. Видимо, артефакт давно замещал плоть. Но времени на отвращение у меня не было. Я натянул перчатку и едва не рухнул от внезапного ощущения. Будто кто-то подключил ко мне резерв еще одного мага четвертого круга, причем пикового. Более того, моя собственная мана восстанавливалась с ошеломляющей скоростью, словно я был подключен к бесконечному источнику энергии. Вот только беда. Как использовать ману перчатки, я понятия не имел, а разбираться в этом времени не было. Метеорит должен был вот-вот обрушиться. Метеор продолжал падение, оставляя за собой огненную борозду в небе. Секунда за секундой он становился все ближе. Еще полминуты, и здесь не останется ничего. Взлететь удалось сразу. Поднять следом двух магов было тяжело, но я справился. Преодолевая яростное сопротивление воздуха, я рванул прочь, поднимаясь все выше и уводя нас подальше от будущего эпицентра. Мои пальцы дрожали, сердце бешено колотилось, но я знал, если не успею, от нас не останется даже кусочка. Позади раздался такой грохот, будто сама земля взвыла от боли. Я успел лишь на мгновение обернуться. Метеор врезался в землю с яростью, достойной гнева богов. Вспышка света превратила все вокруг в ослепительный хаос, а ударная волна догнала нас, даже несмотря на то, что мы находились в воздухе и, казалось бы, в недосягаемости. Меня отбросило, словно тряпичную куклу, и на несколько секунд я потерял ориентацию в пространстве. Земля, небо, пламя, все смешалось в одно. Я рухнул, пролетев не меньше сотни метров, и только магический барьер смягчил падение. Рядом глухо грохнулся Морекс. Я с трудом поднялся. Все тело гудело от боли, уши звенели, а в легких – пепел и пыль. Вокруг стояла плотная пелена дыма и песчаной взвеси, настолько густая, что я едва различал очертания ближайших скал. Казалось, сам воздух стал тяжелее. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем я смог выпрямиться и оценить последствия. От замка не осталось вообще ничего, даже обломков. Только черный, дышащий жаром кратер. Он был настолько глубок, что дно скрывалось в дыму, а его края все еще пылали, будто земля пыталась переварить полученный удар. Все в радиусе как минимум километра было стерто подчистую. Песок плавился, скалы плавились, воздух дрожал от перегрева. Ни одного дерева, ни одного уцелевшего предмета. Только пепел, обугленные останки и дым, и мы трое, каким-то чудом уцелевшие. Мое сердце все еще колотилось от адреналина. Я прекрасно понимал, если бы мы не поднялись в воздух, если бы не барьеры, если бы не сила перчатки, нас бы не спасло вообще ничего. Метеор летел не со скоростью пули, но и не был медленным. С того момента, как он появился в небе, у нас была, в лучшем случае, минута. И даже улетев на метров 400, мы остались в зоне удара. Не будь мы магами четвертого круга, нас бы уже не было. Мое сердце все еще бешено колотилось, словно пыталось пробить себе выход из груди. Адреналин до сих пор держал меня на ногах, но разум уже начинал трезветь, понимая масштаб произошедшего. Даже сейчас, когда я стоял недалеко от края кратера, жара ощущалась такой, будто кто-то прижал меня к раскаленной плите. Песок под ногами хрустел, будто был закален в стекло, и лишь благодаря зачарованной броне я пока не превратился в жареное мясо. Хотя, по правде говоря, это пока скоро закончится. Удар был слишком силен, часть энергии все-таки прошла сквозь защиту и ударила по доспеху. Я сразу это почувствовал. Руны, вырезанные мною с такой тщательностью, выгорели, одна за другой потухнув. Они больше не светились, не гасили урон, не охраняли меня. Я остался просто в металле, очень горячем металле. Сняв маску, я тут же пожалел об этом, в лицо ударила такая волна жара, будто я открыл дверцу прямо в преисподнюю. Воздух был сухим и обжигающим, каждый вдох причинял боль. Но у меня не было выбора, броня уже начала нагреваться изнутри, как печь. Еще пара минут, и я зажарюсь заживо. Я прокашлялся, отплевываясь пылью, и, подождав, пока песчаная буря хоть немного утихнет, сделал несколько шагов вперед. Передо мной раскинулась гигантская воронка. «Проклятый идиот!» — выдохнул я, бросив взгляд на еще дышащего, но едва живого Мазинрата. Выжил, как таракан, ей-богу. «О, мои кости!» — прокряхтел Морекс рядом. Ему тоже несладко досталось. От плаща практически ничего не осталось, обнажая его костяное тело. «Нужно убираться, мой барьер долго не протянет», — проговорил он и был прав. Мой плащ мрака тоже на последнем издыхании. «Ладно, вставай, заберем этого ублюдка и телепортируемся к Айрону», — бросил я. За то время, пока я изо всех сил пытался не сдохнуть, резерв восстанавливался с поразительной скоростью, уже дошел до половины, что не могло не радовать. Теперь стало ясно, как Мазинрат умудрился выдать такое мощное заклинание, чуть ли не пятого круга. Видимо, перчатка помогла. «Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас главное – выбраться. Доспех уже едва справляется с жарой». Тем временем группа магов учения заката приблизилась к пещере чудес. «Тут след обрывается, видимо, они провели ритуал отсечения», – проговорил один из магов. «Черт, а что говорят агенты в Аграбе?» Маг пятого уровня перевел взгляд на своего подчиненного. Тот остановился, прислушался, а после довольно произнес: «Принцесса Жасмин была спасена». «Они в Аграбе», – ухмыльнулся тот. «Черт, в Аграбу лезть неохота, это территория той безумной кошки, а идти против слабого башка сил у меня недостаточно». Повисло молчание. «Ладно, гримуар все же нам нужен», — принял он решение. «Господин, приказ от лидера», — проговорил другой маг. «Нам срочно нужно вернуться в Европу. Мерлин уже раскрыл 3 наши ячейки, если так пойдет и дальше, мы останемся без влияния». «Что? Но мы ведь так близко», — пораженно воскликнул он. «Приказ не обсуждается, нужны все маги пятого уровня». «Черт, ладно, сворачиваемся. Хоть один плюс, не надо сражаться с Мираж», — угрюмо произнес он. «Пов Ханс, когда мы переместились к Айрону, тот едва не снес Мороксу голову от испуга, благо, я успел остановить его и объяснить, что это наш союзник». Аладдин, завидев лича, чуть в обморок не свалился, но, к счастью, оба быстро пришли в себя и узнали Морекса. Айрон тут же начал уговаривать меня лечь и отдохнуть, глядя на состояние моего доспеха, но я послал его, сказав, что мне не наседка нужна, а веревка, чтобы связать Мазинрата. Он не спорил, веревку принес. Кстати, никто пока не знал, что мы вернулись. Я не дал им сообщить, сначала нужно было закончить дело с этим выродком, а мне могли помешать. «Ладно, Ал, разбуди нашего гостя». Тот кивнул и вылил на Мазинрата холодную воду. Он медленно пришел в себя. Я не стал церемониться, сразу загипнотизировал его и выудил все, что знал. К моему удовольствию, Мазинрат оказался куда полезнее, чем я ожидал. Он знал много, слишком много об артефактах, их свойствах и точных местах хранения. Информация оказалась ценной, даже чересчур. В первую очередь меня интересовала перчатка. Я хотел знать о ней все, и Мазинрат охотно рассказал. Названия у нее не было. Он нашел артефакт по обрывкам древних знаний. По легенде, это была перчатка злого бога. Но, как верно заметил Лич, в легендах много вымысла. Божественные артефакты ощущаются иначе, их присутствие невозможно спутать ни с чем. Это же, чувствовалось как нечто иное, древнее, мощное, но не божественное. Он пояснил, что перчатка обладает собственным резервом маны, огромным, сравнимым с полным резервом мага четвертого круга. Именно благодаря этому она позволяет колдовать даже тем, у кого вовсе нет магического дара. Кроме того, с ее помощью можно левитировать и выпускать разрушительные лучи, пробивающие почти любой щит. Перчатка позволяла не только летать и стрелять разрушительными лучами. Она могла превращать живых в нежить, подчиняя их воле владельца, и даже телепортировать его в любое место, которое тот видел или хорошо знал. Звучало впечатляюще, но и плата соответствующая. «Жизненная сила», — сказал Мазинрат. «Чем больше ты ее используешь, тем быстрее сгораешь. Моя рука», — он поднял костлявую конечность, стала такой именно из-за нее. Я перевел взгляд на свою руку, все еще закованную в черный металл. Через секунду уже снимал перчатку, и в тот же момент меня накрыла волна слабости, будто из меня выдернули кусок души. Грудь сжала пустота, а мозг, словно в затуманенном бреду, требовал: «Надень обратно». «Понятно, Марок, знаем, проходили». Я нахмурился, стиснул зубы и запихнул перчатку в зачарованную сумку. «Носить ее просто так опасно. Сначала я ее изучу, проведу диагностику, а уж потом решу, использовать или нет. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым идиотом с проклятыми артефактами». Когда я выжал из него все до последней капли, не стал терять ни секунды, просто вонзил кинжал под подбородок. Морокс молча закинул труп в пространственную сумку. Так подонок, помешавший мне забрать лампу, сдох как собака. Это меня радовало. Не радовало другое: его тело заняло почти полсумки. Но это решаемо. Ал потом его где-нибудь закопает. Кстати, о нем, он смотрел на смерть безразлично. Видимо, уже привык. В Агробе каждый день умирают десятки бездомных от болезней, голода, расправ. Смерть врага для него – ничто. Далее мы, наконец, переоделись, и я с сожалением смотрел на свой доспех. «Не о том переживаешь. Мне нужно как можно скорее восстановить чары, пока Мерлин меня не засек. Лишь бы он сейчас отдыхал, а не выслеживал темных магов», — произнес Лич, активно накладывая зачарование на свою новую накидку. Айрон и Ал, кстати, не отрывали от него взгляда, пораженно наблюдая за процессом. «Чего уставились? Никогда костей не видели?» — недовольно бросил он, сверля их светящимися пустыми глазницами. Ал тут же отвернулся и засвистел, всем своим видом показывая, что он не при делах. Абу, к слову, все никак не мог закрыть рот, шерсть на нем вздыбилась, и он нервно дергался при каждом движении Морокса. «Честно говоря, нет, говорящих не видел», — ответил Айрон. «Господин, почему вы сразу не сказали, что Морокс — скелет?» «Я не скелет, бестолочь, я — лич. Хотя чего еще ожидать от необразованного наемника? Я уже не наемник, и уж тем более у меня нет магического образования. Как, по-твоему, я должен отличить скелета от, как ты себя назвал, лича?» Скривившись, ответил Айрон. Морокс лишь покачал головой и промолчал. «Не говорил, потому что эта информация вам ничего бы не дала, а только подняла бы смуту среди наемников. Морокс, конечно, не делал из этого секрет, но и не просил меня всем рассказывать», — пояснил я, и он кивнул. «Ты на удивление разговорчив», — произнес Ал. «Обычно ты всех игнорируешь и разговариваешь только с Хансом. Ал уже узнал мое имя и то, что я — принц». Конечно, он удивился, но быстро взял себя в руки. «Я нервничаю. Не хватало еще, чтобы на мой след вышел Мерлин», — пробормотал он и, закончив наложение чар, накинул новый плащ. «Наконец, конечно, не тот плащ, что позволил мне выжить в эпицентре метеоритного удара, но тоже неплох. Постой, ты даже не наложил щит тогда?» Удивленно посмотрел я на него. «Конечно нет, я просто не успел. Меня спасла моя накидка, которую я сам зачаровал», — пояснил он. Я пораженно присвистнул. «Поскорее бы самому выучить зачарование. Мне бы не помешал доспех, который выдержит удар метеора. Успеешь еще выучить», — спокойно отозвался он. «Так что у вас там произошло?» — вмешался Айрон, внимательно глядя на нас. «Честно говоря, выглядели вы неважно. Ощущение, будто вернулись из ада». Я кивнул и начал пересказывать ход битвы. По мере моего рассказа Айрон все больше хмурился, иногда удивленно приподнимал брови. А когда я дошел до момента с гигантским булыжником, обрушившимся с неба и устроившим настоящий ад, он просто замер, выпав из реальности. Осталось лишь одно – вернуться в Эренделу. Я, признаться, очень соскучился по двум сестрам. Арка Эренделла, глава 42. После того, как с Мазинратом было покончено, можно было, наконец, завершать все дела и возвращаться в Эренделу. Интересно, Эльза и Анна не будут против нашей, ХМ, небольшой толпы? Я с сомнением оглядел Лича, наемника без руки Яла с его обезьянкой. Хотя нет, стоит Анне увидеть Абу, и все вопросы точно отпадут. «Привет, уже уезжаете?» В комнату, где мы собирались, вошла Жасмин. Она грустно скользнула взглядом по нашим сборам. «Отец попросил тебя зайти перед дорогой, а еще он передаст тебе то, что ты просил, Ханс». Она улыбнулась. «Серьезно, он же отказался давать мне эту карту». Я приподнял бровь. «Угадай, кто смог его уговорить?» Она хитро прищурилась. «Да ну, спасибо, Жасмин». Я невольно улыбнулся. Речь шла о карте, которая ведет к артефакту под названием «Камень судьбы». Она хранилась в сокровищнице султана, и когда я попросил доступ, он категорически отказал. Но, видимо, Жасмин каким-то чудом сумела его переубедить. До сих пор не верится. Одних слов благодарности будет мало. Она кокетливо завела руки за спину. «Покажешь мне Эренделу, и тогда будем в расчете». «И все, за такой подарок, да я лично проведу ей экскурсию, с пояснениями, табличками и указателями. Конечно, только не сегодня. Королева пока даже не знает, что у нас появились союзники. Для начала стоит ее в это посвятить». Я развел руками. Жасмин недовольно кивнула, но промолчала. «Слушай, а в каких ты вообще отношениях с королевой и принцессой?» — неожиданно спросила она. Айрон с Салом переглянулись, и главный из моего пока еще не сформировавшегося до конца отряда поспешил сказать: «Так, мне нужно посвятить нового бойца в тонкости нашей работы. Придем через минут 10. Пошли». Бросил он и вышел, потянув Фала за собой. «ХМ, мне нужно провести важные расчеты. Присоединюсь позже». Даже Лич тактично ретировался, хоть я и знал, что он в любом случае услышит все, что здесь скажут. «Мда, товарищи, называется, как только запахло жареным, все резко испарились. Хоть бы кто остался для приличия. С чего вдруг такой вопрос?» Я повернулся к Жасмин, не скрывая интереса. «Ты о них очень хорошо отзывался. Я бы даже сказала, с теплом. Вот я и почувствовала, что они для тебя не просто венценосные особы». Жасмин прищурилась с легкой улыбкой. «Мда, женская интуиция, страшная сила. Ну, они мои близкие подруги», — ответил я уклончиво. «ХМ, хорошо, сделаю вид, что поверила». Она усмехнулась. «Честно говоря, мне бы хотелось с ними пообщаться. У меня ведь совсем нет подруг моего возраста и пола. Честно сказать, особого желания знакомить их у меня не было. Не знаю почему, но нутром чувствую, ничем хорошим это не закончится». «Ладно, познакомлю вас, но когда придет время», — сказал я с натянутой улыбкой. Она радостно кивнула. «В таком случае пока», — нерешительно произнесла принцесса. «Да, до встречи. Ожидай мой повторный визит примерно через неделю. Думаю, к тому моменту мы все подготовим», — задумчиво произнес я. Жасмин вышла, и когда она открывала дверь, я краем глаза заметил троицу товарищей, стоявших в коридоре. Как только принцесса скрылась из виду, они переглянулись и тут же зашли обратно, делая вид, что ничего не слышали и слышать не хотели. «Эх, не нравится мне все это. Я ведь не дурак, вижу, Жасмин явно питает ко мне симпатию. Возможно, даже влюблена. А мне совсем не хочется обижать сестер и крутить шашни за их спинами. Это мерзко. Пусть она и довольно сообразительна и красивая, да и характер ее мне нравится, но нет, у меня есть Анна и Эльза, и этого мне достаточно». «Ладно, Жасмин, это Восток. Там в культуре и многоженство не табу. Если вспомнить, у ее отца десяток наложниц, и это никого не смущает. Но вот Эльза с Анной такое точно не примут. Да и мне, честно говоря, лишние хлопоты сейчас ни к чему». Королева с трудом согласилась на эти странные отношения, как она выразилась. «В общем, с Жасмин поговорить надо и объяснить, что у меня уже есть невеста, но позже. И не потому, что я струсил, просто рационально расставляю приоритеты. Сначала Эренделу, а потом все остальное». Когда мы завершили все приготовления, попрощались с султаном, обсудили несколько важных нюансов, я завел разговор о портале. Объяснил, что сначала должен поговорить с королевой. Когда она даст добро, смогу начать разработку и строительство. Султан кивнул, а затем, используя кровь Эльзы, я установил с ней связь. Предварительно, конечно, слегка переделал заклинание, не хотелось видеть мир ее глазами. Мало ли где она окажется в момент вызова: в ванной, Например, зачем лишний раз смущать ее, а то еще обидится. «Эльза, ты меня слышишь?» – спросил я мысленно, активировав метку. В ответ – резкая волна паники, смущение и только потом осторожный голос. «Ха, Ханс, это ты?» «Да, мое путешествие завершено, и я готов вернуться обратно», – сказал я спокойно. В ответ – очередной всплеск смущения, сильнее прежнего. Мда совсем вылетела из головы, что основная функция кровавой метки – не просто передача голоса, а еще и ощущение эмоций и намерений цели. «Скажи, ты сейчас видишь то же, что и я?» Очень тихо, почти шепотом спросила она. «Нет, я переработал заклинание. Теперь только слышу, не вижу ничего». Успокоил я ее. «А понятно, облегчение и разочарование, что?» Следом послышался всплеск воды и влажные шаги по каменному полу. «Дай мне 20 минут, хотя нет, лучше 40», быстро добавила она. Вот о чем я и говорил, только она что, разочаровалась из-за того, что я не увидел ее голой. «Хорошо, а, и еще, со мной будут гости, так что не пугайтесь». «Ладно, сколько?» «Я и еще трое. Найдите просторное место для переноса, чтобы всем хватило места». «Ха, хорошо, через 40 минут». На этом связь прервалась. Освободившееся время я потратил на разговоры с Жасмин, а когда срок истек, вновь установил контакт с Эльзой. Узнав, что все готово, я активировал перемещение. Мгновение, и зал Восточного дворца сменился мрачным, каменным великолепием Ренделльского замка. Мы оказались в просторном зале. Перед нами стояли Эльза и Анна. Рядом, Генри, который смотрел на нас с явным интересом и легкой настороженностью. Эльза держалась, как подобает королеве. Подбородок высоко поднят, взгляд холоден, осанка прямая, чопорная, величественная, почти ледяная. Но каждый раз, когда ее глаза останавливались на мне, в них вспыхивала едва заметная, но теплая искра. Она сдерживалась из последних сил, чтобы не подбежать и не обнять меня. На ней было ее голубое платье. А вот Анна, та и не пыталась скрывать эмоций. Она вся дрожала от нетерпения, а когда увидела меня, радостно вскрикнула и с разбегу кинулась прямо в мои объятия. «Ханс, ты вернулся!» – воскликнула она и, словно коала, обвила меня руками и ногами, прижавшись щекой. Я невольно улыбнулся. Такой напор был обескураживающим, но приятным. «Очень. Привет, Анна. Рад тебя видеть». Я крепко прижал ее к себе, а потом шепнул. «Но, может, продолжим в более уединенной обстановке? А то Эльза уже начинает ревновать, она то из-за своих загонов не может так обняться». Анна хитро глянула в сторону сестры, которая с заметным раздражением следила за ее действиями, и, неохотно, но все же спрыгнула с меня. «Хорошо, но поверь, так просто от меня не отделаешься». Важно кивнула Анна и подошла к сестре, которая, приложив ладонь ко лбу, только покачала головой. «Королева Эльза, начал я, рад вас видеть, у меня для вас хорошие новости». «Рада это слышать, принц Ханс, не представите ли своих спутников?» С любопытством спросила она. Все это было нужно Эльзе. Она не знала этих людей и вела себя официально, никакой теплоты или семейности. Сейчас они для нее неизвестные субъекты, и относиться она к ним будет соответственно. «Да, конечно», я кивнул. «Это Айрон, мой помощник». Айрон молча поклонился. Эльза лишь слегка кивнула в ответ. Рядом с ним Аладдин, его человек. Ал, следуя примеру, тоже поклонился. Пусть не так изящно, как Айрон, но старался. Это Абу, его ручная обезьянка. И, наконец, мой учитель Морекс. Морекс не сделал ни малейшего движения. Стоял, словно статуя. Ни жеста, ни взгляда. Эльза и Анна неловко переглянулись, не знали, как на него реагировать. Генри же смотрел на Морекса с такой враждебностью, словно вот-вот выхватит меч и бросится в атаку. Хорошо хоть, лица Морекса они еще не видели. «Ой, какая милая обезьянка!» Анна, увидев Абу, тут же потянулась к нему. «Давай, иди ко мне». Но тот даже не двинулся, прячась за спиной Аладдина. Он волнуется, боится, но вообще Абу дружелюбный, неловко улыбнулся Ал. «Понятно, я тебя не обижу, правда», ласково произнесла Анна, но обезьянка все равно не отреагировала. Девушка погрустнела. «В любом случае, рада познакомиться», сказала Эльза, немного напряженно. «Мария, проводи гостей в их комнаты». Служанка кивнула и жестом пригласила всех следовать за ней. Все послушно двинулись за ней, кроме Морекса. «У нас еще будет время», — сказал я, глядя на него. «Подожди хотя бы день». Мне самому не терпится заняться изучением артефактов и гримуара. Ох, я ждал уже слишком долго. Ну да ладно, он нехотя кивнул и последовал за остальными. Кто это вообще был? Анна вздрогнула. У меня от него мурашки по коже. А голос слышали? Как будто кто-то скребет по металлу мечом. Ее передернуло, а потом вдруг хитро улыбнулась и снова бросилась мне на шею. Хотя неважно, ты наконец-то дома, Анна, с легким укором произнесла Эльза. Генри, не оставишь нас, да моя королева. А после обратился ко мне, Ханс, у меня к тебе много вопросов. Зайду позже, сказал Генри. Интересно, о чем он хочет поговорить? Да, конечно, примерно через 4 часа, если тебя не затруднит. Он кивнул и вышел за дверь. Наконец-то, тихо произнесла Эльза, и вдруг сама обняла меня. Я даже не успел удивиться, как уже обнимал обеих сестер, прижимая их крепче, чувствуя, как с каждой секундой уходит напряжение последних дней. «Я так по вам соскучился», – прошептал я. «Мы тоже», – улыбнулась Анна, прикрывая глаза. «Эльза, кстати, все эти дни ходила за мной по пятам и возмущалась, почему ты так долго?» «Я, возмущалась», – приподняла бровь Эльза и отстранилась, чуть покраснев. «А вот Анна, ни в какую, только крепче обняла меня», будто боясь снова отпустить. «Ну ладно, может чуть-чуть», вздохнула королева, отворачиваясь. «Да вас двоих мне и правда не хватало», сказал я с теплой улыбкой. «Не хотите послушать, что со мной приключилось, и как я нашел союзника для Рендела?» «Что?» Эльза аж выпрямилась. «Ты нашел союзника?» «Да, и, может, присядем?» Анна тут же всполошилась и потащила нас в гостиную. Я опустился на диван, а она села мне на колени, обняла за шею и уткнулась носом в плечо. «Анна, слезь с Ханса, это неприлично», строго произнесла Эльза. Я не стал даже шевелиться. Наоборот, было приятно. Она ластилась ко мне, как кошка, и я, если уж быть честным, не имел ни малейшего желания ее прогонять. Мы с Анной одновременно посмотрели на Эльзу с недовольством. «Я не видела своего парня почти неделю, и имею право пообниматься», буркнула принцесса. «А если ты завидуешь, то возле Ханса полно места». Я ухмыльнулся, посмотрел на Эльзу и, не удержавшись, чуть развел руки в стороны, как бы приглашая ее. «Ну же, Эльза, хватит строить из себя снежную королеву. Я ведь и по тебе скучал». Она покраснела, глубоко вздохнула и все же села рядом, по левую сторону. Осторожно, будто проверяя, можно ли, но в итоге с улыбкой положила голову мне на плечо. «Ладно», — тихо сказала она, — «а теперь рассказывай, что там приключилось, и про нового союзника не забудь». Я кивнул и начал рассказ. И чем дальше я рассказывал, тем шире становились глаза обеих сестер. Я особенно ничего не утаивал, наоборот, начал с самого важного, с гримуара. Они нахмурились, и в их взглядах скользнуло беспокойство. «Приятно, черт побери, все-таки я кому-то не безразличен». Особенно им, когда они окончательно удостоверились, что я снова мыслю ясно и книга больше не властвует над моим рассудком, я продолжил. Пришлось рассказать и о похищении принцессы Агробы. Тут они синхронно прищурились, и как-то подозрительно попросили подробнее рассказать о той девушке. Я удивился, чего их это так задело. Ну, она мне и не была нужна, все вышло спонтанно, пожал я плечами, стараясь говорить спокойно. Похитил ее подчиненный Айрона, без моего приказа, между прочим, и вообще без моего ведома. Мы туда шли совсем за другим, за посохом. Он сейчас у меня, я кивнул на сумку у дивана, в которой был посох. Вместе с посохом в комплекте шел визирь, который этим посохом и обладал. Он гипнотизировал султана и вообще был плохим человеком. В общем, шли мы за ним, а горе подчиненные Айрона, которых он нанял, решили, что тот мне нужен ради выкупа. В их голове созрел план, будто за принцессу дадут больше. Хотя тут и моя доля вины, я ведь не рассказал, зачем именно он мне был нужен. Разумеется, сразу заверил, что с принцессой ничего не случилось, никто ее пальцем не тронул, но они все равно возмущались. Особенно Анна, та аж руки в боки уперла и начала лекцию о морали, справедливости и так нельзя. Эльза, хоть и сдержаннее, но тоже смотрела укоризненно. И как им объяснить, что Жасмин мне вообще не была нужна и это была ошибка? Но как только я перешел к рассказу о Джинне, атмосфера резко сменилась. Джин, самый настоящий Джин, Анна чуть не подпрыгнула. Тот, что исполняет три желания. Он что, реально существует? Да, вздохнул я, реально. И действительно может исполнять желания. Но из-за действий одного ублю, я осекся, посмотрел на девушек, одного очень нехорошего человека лампа была утеряна, я не успел ее заполучить. Они переглянулись, и тут Эльза, развалившаяся на мне, как на подушке, вдруг подняла голову и с интересом спросила: «А что бы ты загадал, если бы добыл ее?» «Вот уж хороший вопрос, это секрет, нельзя рассказывать желания, иначе они не сбудутся», ухмыльнулся я, наклонился вперед и щелкнул Эльзу по носу. «Если не хочешь говорить, так и скажи», фыркнула Анна, тут же встав на защиту сестры. «Не надо прикрываться всякой ерундой, смысла уже нет», вздохнул я, откинувшись на спинку дивана. «Возможность упущена, все, профукал». Разговор незаметно перешел на политику. Я рассказал, что договорился с султаном, и, пока описывал, как именно это произошло, сестры переглянулись и странно на меня посмотрели, но ничего не сказали, молча слушали. Потом я поделился планом построить портал между нашими королевствами. Эльза сразу дала добро. Еще бы, у Агробы целые горы ресурсов и еды, которую можно закупать за копейки и продавать соседям втридорога. На этом можно заработать миллионы, если не миллиарды, и вообще забыть, что такое проблемы с деньгами. Пока они переваривали новость, я плавно перешел к теме Мерлина и всей этой магической клоунады с добрыми добряками и злыми злыднями. Они были в шоке. По глазам видно, до этого момента им мир казался простым. Но, к моему облегчению, обе заверили, что не собираются верить старикам, вещающим о всеобщем благе, и мозги им запудрить не так просто. Пока что я не рассказал лишь о Мораксе и Мазинрате, а также о том, что у меня в сумке лежит огромное количество артефактов. Но это потом или когда будет время, мы и так уже сидим тут больше часа. На этом скучный пересказ закончился. «Мда, даже не знаю, как тебя благодарить, Ханс», — тихо сказала Эльза, прикрыв глаза. Ее голос звучал почти сонно. «Такой союзник, как Агроба, может стать фундаментом всей нашей экономики. А если ты построишь этот портал, Эрендил сможет купаться в золоте». «Благодарить рано», — отозвался я, глядя в потолок. «Все пока только на словах. Султан еще может передумать. Зато я знаю, как отблагодарить», — прошептала Анна. И прежде чем я успел что-либо понять, ее губы накрыли мои. Она обвила меня руками за шею, утянула в глубокий поцелуй, совершенно не стесняясь, как будто все это было естественным продолжением разговора. «Анна, что ты?» «Ау», я краем глаза заметил Эльзу. Она замерла, губы чуть приоткрыты, лицо резко вспыхнуло краской. Она прикрыла рот рукой, дышала все чаще, не сводя взгляда с того, как ее младшая сестра страстно целует меня в губы, явно не ограничиваясь невинным чмоком. «Хах, ну как тебе награда?» Анна отстранилась, тяжело дыша. Ее глаза сияли, а в улыбке читался самый настоящий азарт. Во взгляде уже не оставалось и намека на невинность, только пылающее желание. «Награда от принцессы мне определенно понравилась», — лениво протянул я, переводя взгляд на Эльзу. «Интересно, а чем меня наградит королева?» Она смотрела на меня, красная как вареный рак, но в ее глазах плескалось нечто большее, чем просто смущение. Через пару мгновений, собрав всю решимость, она нахмурилась, зажмурилась и потянулась ко мне. Я мягко положил руку ей на затылок и притянул ближе. Наши губы сомкнулись. Эльза, в отличие от Анны, была заметно менее уверенной. В ее движениях чувствовались скованность и напряжение. Но поцелуй длился, и с каждой секундой она все больше расслаблялась. Защита пала. Мой язык проник внутрь, и она больше не сопротивлялась. «Ох, как это горячо», прошептала Анна, почти не дыша. Эльза вздрогнула от ее голоса, скосила на нее взгляд, тут же отстраняясь. Между нашими губами повисла тонкая нить слюны. «Кажется, я засиделась. Мне еще нужно работать», выдавила она, стараясь говорить ровно, хоть голос слегка дрожал. «Ханс, заглянешь ко мне через час?» Она пыталась держаться достойно, но взгляд бегал, щеки пылали, а в ее глазах смешались смущение и удовлетворение. Причем она явно избегала смотреть в сторону Анны, и я не мог ее винить. Анна пожирала сестру таким взглядом, что даже мне стало неловко. «Да, конечно, Эльза», — ответил я, а затем, прежде чем она успела уйти, снова притянул ее к себе и поцеловал. Она не возразила. «Ладно, мне правда пора. Мы уже сидим тут целый час», — пробормотала она, делая шаг назад. По выражению лица было ясно. Уходить ей совсем не хотелось, но королевский долг не ждет. Когда за ней закрылась дверь, мы с Анной остались вдвоем. Она молча смотрела на меня, потом вдруг склонила голову на бок и, будто между делом, спросила: «Скажи, это странно, что мне так понравилось смотреть, как ты целуешь мою сестру». Я чуть не подавился воздухом. «Нет, наверное, просто обстановка такая», — попытался выкрутиться я. «Нас охватила страсть, и ну, ничего странного, наверное». Честно говоря, сам не до конца верил в то, что говорил. «Ау, ладно», — кивнула она с лукавым прищуром и медленно завалилась на диван. «В таком случае продолжим, у нас ведь есть целый час». Анна распустила волосы, и в следующий миг мои губы вновь накрыли ее. В это время, в ограбе, султан решил навестить свою дочь. Открыв дверь, он застал Жасмин за неожиданно мирной и даже слегка радостной сценой. Она тихо напевала себе под нос, с легкой улыбкой поправляла прическу перед зеркалом. На ковре рядом посапывал Раджа, уютно свернувшись калачиком. «Привет, папа», — весело сказала Жасмин, обернулась на каблуках и в легкой припрыжке подошла к нему, наклонилась и поцеловала в лоб. Султан моргнул, глядя на нее с непониманием. «Жасмин, что с тобой?» — выдавил он. «А, да ничего», — задумчиво ответила она, вернувшись к зеркалу. «Думаю, что надену на следующую встречу с Хансом. Он придет через неделю». Султан ошарашенно моргнул. «Чи через неделю? Но у тебя ведь полно времени. Почему уже сейчас? И вообще», — он понизил голос, — «мне он не нравится. И совсем не нравится, как ты о нем говоришь, папа», — с вызовом сказала она, резко обернувшись. «Ты же сам несколько дней назад уговаривал меня выйти замуж. Что случилось? Передумал?» Она стояла с руками, упертыми в бока, и смотрела на него с раздраженным выражением. «Конечно нет», — замахал руками султан. «Я даже рад, что ты наконец-то об этом задумалась, но, Ханс, молю тебя, выбери кого-нибудь другого.